Глава третья. На следующее утро Мариэлла вышла к завтраку в столовую. В последнее время это случалось довольно редко. Как правило, Мариэлла предпочитала завтракать у себя в комнате, но на этот раз она очень рано проснулась. Малкольм был уже в столовой. Он пил кофе и читал утреннюю газету. Муссолини потребовал от Франции передачи Италии суверенитета над Корсикой и Тунисом. «Доброе утро, дорогая», — сказал он, как всегда любезно. Он всегда старался быть добрым, любил ей угождать. Каждый раз казалось, что он приятно удивлен, как будто в дом пришел гость, которому всегда рады, но не ожидали именно сегодня. «Как тебе спалось?» «Неважно», — откровенно ответила она. Она редко так отвечала. Обычно бывало проще дать такой ответ, на который он рассчитывал. «Хорошо», «Спасибо», «Великолепно». Но сегодня она провела ночь в кошмарных снах. «Наверное, опять голова разболелась?» Он отложил газету, чтобы посмотреть на нее. «Выглядит хорошо, даже лучше, чем вчера». «Нет, просто долго не могла заснуть. Наверное, не надо пить столько кофе после ужина». «Ужин надо запивать вином. Например, шампанским», — улыбнулся Малкольм. «Тогда будешь хорошо спать». Она улыбнулась в ответ. «Вечером будешь дома?» «Думаю, да. Посидим с тобой вдвоем у камина». Слава богу, ведь начинается сплошное безумие, как всегда бывает накануне Рождества. На прошлой неделе 5 званых ужинов подряд. Хоть бы эта неделя оказалась поспокойнее. «А ты что сегодня будешь делать?» «Я думала с утра сходить с Тедди в парк». Он понимал, у нее такая небогатая жизнь. Она редко куда-нибудь ходит, никогда не обедает с приятельницами. И хотя он знакомил ее со всеми своими друзьями, она до сих пор живет замкнуто. Слишком спокойная, размеренная жизнь для молодой женщины. Иногда он пытался повлиять на нее в этом отношении. Она отговаривалась тем, что не хватает времени, а на самом деле ей не хватало храбрости. Что ж, ей лучше знать, почему она прячется от мира, будто какая-нибудь преступница. «Я хотела сводить его на Белоснежку. Как ты думаешь, ему не рано еще?» — спросила Мариэлла. Малкольм зашелестел газетой. «Нет, почему же? По-моему, ему должно понравиться. Кстати, мне надо бы взглянуть, как там у них дела с железной дорогой. Они там внизу колдуют, как эльфы». До Рождества оставалось 12 дней. «А будет готово вовремя?» Мариэлла отлично знала, что будет, потому что Малкольм сам присматривал за работами, а он не терпит, когда работа не готова в срок. «Очень надеюсь. Да, вот еще что. На следующей неделе я еду в Вашингтон. Хочешь, поедем вместе?» «Это опять к тем друзьям?» У Малкольма были очень важные друзья в Пентагоне, и он часто ездил к ним в Вашингтон. «Да», — кивнул он, — «есть важное дело. А потом надо еще поговорить с немецким послом насчет нашего берлинского проекта». «Так значит, ты будешь очень занят?» «Да, но ты мне не помешаешь, скорее наоборот». Но она-то знала, что у него не будет времени для нее. Хоть он искренне зовет ее, она будет ему обузой. А ей еще много нужно успеть до Рождества. «Знаешь, я бы лучше осталась. всякие приготовления к Рождеству. Ты не обидишься, если я не поеду? Нет, нет, что ты, дорогая, как хочешь. Я скоро вернусь. Может, после Нового года, сказала она, наполовину извиняясь, наполовину стараясь его смягчить, если он вдруг сердится. Она всегда боялась сделать что-нибудь не так, не угодить, расстроить его, не пойти с ним куда-нибудь, не сделать чего-нибудь, что обязательно нужно сделать. Где ей следует быть? В Вашингтоне с Малкольмом или дома с Тедди? За последние 9 лет она привыкла, что это трудный вопрос, потому что если сделаешь неверный выбор, это может стоить тебе всего, что у тебя есть в жизни. Этот урок она усвоила хорошо, потому что дорого за него заплатила. Ничего? Прекрасно. Малкольм умел успокоить ее. Вскоре он поцеловал ее на прощание, а она пошла наверх переодеваться. Потом, как и обещала, она отправилась на прогулку с Тедди. Мисс Гриффин сделала попытку пойти с ними, но на сей раз Мариэлла проявила твердость и заявила, что Тедди хотел сегодня утром побыть только с ней. Выговорив это, она ощутила настоящую радость, а мисс Гриффин была настолько недовольна, что, спускаясь по лестнице, Тедди и Мариэлла услышали, как дверь детской выразительно хлопнула. Тедди засмеялся. Мариэлла, надевая на него пальто, тоже улыбнулась. В это время к Малкольму пришла Бригитта и остановилась на минутку поболтать с ними. «Теодор, вы, надо полагать, в замечательное место направляетесь», — сказала она с легким немецким акцентом и обменялась с Мариэллой смеющимся взглядом. Мариэлла не зря всегда чувствовала, что они с Бригиттой могли бы стать близкими подругами, если бы обстоятельства сложились по-иному. А так Малкольму вряд ли понравится, если Мариэлла станет заводить дружбу с его сотрудницами. «Мы с мамой идем в парк», — гордо сообщил Тедди, глядя на Мариэллу. В его взгляде отражалась вся любовь, на которую он только был способен. Затем он заметил голубое платье Бригитты и внезапно заявил: «Бригги, у вас красивое платье. Вы очень-очень красивая». Бригитта засмеялась и покраснела. «Надеюсь, через 20 лет вы сможете сказать мне то же самое, молодой человек». Такое предположение заметно смутило Тедди, и обе женщины опять рассмеялись. «Не обращайте внимания, ладно? Большое вам спасибо. Вы, должна вам сказать, тоже очень красивы. У вас новое пальто?» Он терпеть не мог это синее матросское пальто и шапку, которую купила мисс Гриффин. «Нет», — Тедди решительно завертел головой, — «оно старое». Он опять посмотрел на маму, готова ли она. Она уже в шубе. «Все, можно идти». Мариэлла улыбнулась ему, а он уже встал на цыпочки, пытаясь поцеловать Бригитту в щеку. Ему понравился легкий запах ее духов. «До свидания, Теодор!» Бригитта помахала рукой, и Мариэлла вышла из дома, держа за руку Тедди, который обернулся и помахал Бригитте на прощание. На улице было холодно, как и вчера, и Мариэлла решила, что надо попросить Патрика довести их до 5-й авеню, откуда рукой подать до пруда. По дороге от 5-й авеню до Центрального парка Мариэлла рассказывала Тедди о городе, в котором жила когда-то, о Париже. Малкольм любил рассказывать сыну о своих поездках в Берлин, А мисс Гриффин, как было известно Мариэлле, вечно пела ему в уши об Англии. «Когда-нибудь мы с тобой поедем в Европу, сядем на большой корабль, например, на Нормандию», — говорила она, а он слушал, широко раскрыв глаза. Примечание. Нормандия — крупнейший трансатлантический лайнер 30-х годов. «А папа тоже поедет?» Мысль о морском путешествии завладела его воображением. «Конечно, мы все поедем». Мариэлла любила путешествовать, но обязательно с сыном. Ей было не по себе, если она оставляла его дома. Отчасти поэтому она так редко сопровождала Малкольма в его деловых поездках. К счастью, он обычно не настаивал. Они шли вперед. Мать крепко держала сына за руку. Холодный ветер дул им в лицо. На лице Тедди отражалось напряженное раздумье. Нос у него покраснел, глаза Мариэллы слезились, но шубы, шапки, шарфы и варежки надежно защищали их от мороза. «А вдруг папа будет занят?» — с сомнением произнес Тедди. Мариэлле захотелось успокоить его. «Нет, я уверена, что мы поедем вместе». Ей хотелось, чтобы ее слова прозвучали убедительно. Но Тедди был прав. Малкольм занят постоянно, особенно в последнее время. «А если он не сможет поплыть с нами на корабле, мы с ним обязательно встретимся в Берлине», — убежденно сказал Тедди. Он был умен и все понимал правильно. Он даже сообразил, что у папы очень даже могут быть дела в Германии. Наверное, поэтому Малкольму так необходима Бригитта, поэтому она и работает у него уже 6 лет. Со времени своей женитьбы Малкольм, казалось, утроил размах сотрудничества с немцами. «А может, мы и в Лондон съездим?» — добавил Тедди, вспомнив про мисс Гриффин. «Увидим Биг Бен, Тауэр и Букингемский дворец, короля!» По всей видимости, рассказы мисс Гриффин произвели на него глубокое впечатление. Мариэлла улыбалась. Наконец они подошли к пруду, но лодок в этот день не было, потому что пруд был затянут тонкой коркой льда. Мариэлла почувствовала, как ее, непонятно почему, начинает бить дрожь. Она притянула сына к себе, словно желая защитить его от всяческого зла, и захотела сразу увести его от пруда. «Сегодня тут никого нет. Пойдем посмотрим карусель». Ее щеки побелели от холодного ветра. «А я хотел лодки посмотреть», — разочарованно протянул Тедди. «Видишь, сегодня лодок нет». Мариэлла испугалась, но Тедди был пока слишком мал, чтобы заметить это. «Пойдем, пойдем отсюда». «А по льду ходить можно?» — спросил он. Его завораживала тонкая корочка льда на поверхности воды, но Мариэлла только сильнее потянула его прочь. «Никогда, ни в коем случае ты не должен ходить по льду, Тедди, слышишь?» — испуганно воскликнула она. Он кивнул, удивленно глядя на встревоженную мать. И именно в этот момент Мариэлла посмотрела на противоположный берег пруда и тут же увидела его. Невозможно. Наверное, это воображение шутки шутит. Может быть, она все-таки сходит с ума. Может, увидеть лед на поверхности пруда Это слишком тяжелое испытание для ее рассудка. Она закрыла глаза, стараясь избавиться от видения, и снова открыла их. «Тедди, пойдем домой». Теперь в ее голосе звучал настоящий страх, а глаза перебегали с Тедди на человека, стоящего по другую сторону пруда. Она все еще не верила, что на самом деле видит его. «Уже?» Мариэлла испугалась, что Тедди сейчас разревется. «Мы же только пришли! Не хочу домой! Пойдем на карусель!» «Прости. Мы поедем куда-нибудь. В зоопарк. Чаю попьем. Может, на каток?» «Да, куда угодно, лишь бы прочь отсюда». Она дрожала всем телом. Она старалась увести мальчика и видела, как тот мужчина побежал к ним вокруг пруда. Вот он уже совсем близко. Его черные волосы растрепались, глаза горят бешеным огнем, и Мариэлла с ужасом поняла, что ошибиться было невозможно. Тедди, увидев выражение ее лица, тоже перепугался. Мать всегда внушала ему некий смутный страх перед незнакомыми людьми, а этот человек был самым жутким из всех, кого ему доводилось видеть. Высокий, лохматый, он напал на них без предупреждения, схватил Мариэллу за плечи, посмотрел ей в глаза, а потом уставился на Тедди. Что ж, по крайней мере, она не сошла с ума. Он не галлюцинация, это действительно Чарльз. Она вдруг вспомнила, что дом Делани совсем рядом с прудом. Он тоже провел бессонную ночь, причем изрядно выпил, и теперь вышел проветриться перед встречей с юристами. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он и перевел взгляд на мальчика. — Кто с тобой? Лицо Тедди напоминало лицо Андре, и в то же время он был совершенно другой, в нем было что-то от ангела, такого сразу хотелось целовать, а если взглянуть на его лицо, нельзя сдержать улыбку. — Это Тедди. Тихо произнесла она. Ее голос все еще дрожал. «Какой Тедди?» — допытывался он, и голос его звучал обвиняюще. Мариэлле показалось, что он не совсем еще протрезвел. «Это Тедди Паттерсон». Она, наконец, выпрямилась и посмотрела ему прямо в глаза. «Нет, он ничего ей не сделает. Не заставит ее опять почувствовать себя виноватой, не разрушит ее жизнь. Или разрушит?» «Мой сын». Тедди вцепился ей в руку. Он не понимал, кто этот человек. И на лице у него какие-то рубцы. «Вчера ты мне этого не сказала. Ты рассказала только про Малкольма». Он буравил ее глазами. На него было жутко смотреть, но она выдержала его взгляд. Она смелая, хотя Малкольм этого и не знает. Чарльз же всегда знал. «Я подумала, что там об этом не стоило говорить». «Почему?» Он опять обвинял ее. Он сердился. «Почему ты мне не сказала?» Она знала, каков он в гневе. 9 лет назад вот такой же его гнев едва не погубил ее. «Я решила, что тебе будет больно узнать об этом». «А сейчас...» Глаза его горели яростью. Их лица почти касались друг друга. Перепуганный Тедди готов был вот-вот закричать: «Если бы он только мог защитить маму!» «А теперь мне уже не больно?» — продолжал он, повышая голос. В самом деле он был сильно пьян, но она спокойна, она полностью владеет собой. С ней Тедди, и она не позволит Чарльзу причинить им с Тедди вред. Не имеет значения, что случилось тогда. Теперь она не боится его. Она ему не позволит. Я думаю, не стоит сейчас это обсуждать. Выговорив эти слова, она прижала Тедди к себе и погладила его по лицу, чтобы он не боялся. Но Чарльза рассердил и этот жест. Он все еще смотрел так, как будто ему хотелось немедленно броситься в атаку. Она смотрела на него, и у нее дрожали колени. Чарльз явно терял самообладание. «Почему у тебя ребенок?» — почти заорал он, а она постаралась не вздрогнуть, чтобы Тедди не испугался снова. «А что есть у меня?» «Не знаю. Испанская война. Твои убеждения, друзья. Ты писатель. Даже если у тебя нет ничего другого, ты сделал свой выбор».